Интерлюдия. 127 лет спустя. «Томочки за холмом!» — ткнул кнутом купец. «То уже и вала, красавица! Половина стаи, не больше, мигом дойдешь. Я на перекрестке к Морибору сворачиваю, тут прощаться придется. Бывай здорова, пусть тебя в дороге боги ведут и берегут». «И вас пусть берегут, добрый господин». Нимуя соскочила с фургона, забрала свой узелок и остальной багаж, после чего сделала неловкий реверанс. «Большое спасибо, что на повозку взяли. Тогда в лесу. Большое вам спасибо». Она сглотнула, вспомнив черный лес, в чащу которого привел ее пару дней назад шлях. Огромные страшные деревья с повыкрученными ветвями, переплетавшиеся в свод над пустой дорогой. Дорогой, на которой она вдруг оказалась одна, как перст. Вспомнила ужас, охвативший ее тогда, и желание развернуться, броситься наутек, назад, домой, оставив глупые мысли об одиноком путешествии по миру, выбросив их из головы. «Да господи ты ж, боже мой, не за что!» — засмеялся купец. «У дороги помочь — это по-человечески. Бывай!» «Бывайте и вы. Счастливого пути!» Она постояла минутку-другую на раздорожье, глядя на каменный столб, до глади вылизанный дождями и ветрами. «Издавна должен он стоять тут», — подумалось ей. «Кто знает, может, и больше 100 лет. Может, помнит этот столб год кометы? Армии королей севера, идущие под Брену, на битву с Нильфгаардом?» Как делала это каждый день, она мысленно повторила заученный наизусть маршрут, словно волшебную формулу, словно заклинание. Ямина, Гвада, Сибил, Брюгге, Кестерфурт, Мартара, Ивала, Дариан, Анхар, Горсвелен. Городок Ивала давал о себе знать уже издали, гомоном и вонью. Лес закончился у раздорожья. Дальше, аж до первых строений, была лишь голая, щетинящаяся пнями вырубка, что тянулось вплоть до самого горизонта. Всюду вился дымок, рядами стояли и коптили железные бочки, реторты для выжига древесного угля. Пахло живицей. Чем ближе к городку, тем сильнее нарастал гомон, странное металлическое бряканье, от которого земля под ногами отчетливо вздрагивала. Нимуя вошла в городок и аж вздохнула от удивления. Источником громыхания и сотрясений земли была удивительнейшая машина из всех, которые ей когда-либо приходилось видеть. Большой и пузатый медный котел с гигантским колесом, что вращалось блестящим от смазки рычагом. Машина шипела, дымила, фыркала кипятком, исходила паром и вдруг издала свист, столь ужасающий и страшный, что у Нимуя подкосились ноги. Однако она быстро овладела собой, даже подошла ближе, с интересом приглядываясь к ремням и шкивам, посредством которых адская машина двигала пилы, разрезая бревна с небывалой скоростью. Понаблюдала бы дольше, но уши разболелись от грохота и визга пил. Она перешла через мост. Речка под ним была мутной и отвратительно смердела, несла щепу, кору и шапки пены. Городок Ивала, в который она вошла, тоже вонял, словно огромная выгребная яма, где по чечаянию кто-то еще и ухитрился испечь над огнем тухлое мясцо. Нимуя, которая последние недели провела среди лугов и лесов, начала не хватать воздуха. Городок Ивала, завершающий очередной этап ее пути, прежде казался ей местом передышки, но теперь знала, что не задержится здесь дольше, чем необходимо, и не сохранит об Ивала приятных воспоминаний. На базаре, как обычно, продала лукошко грибов и лечебных кореньев. Управилась быстро, так как успела уже обрести должную сноровку и знала, на что есть спрос и к кому идти с товаром. Торгуясь, притворялась дурочкой, оттого не имела проблем со сбытом. Торговки наперебой спешили облапошить недотепу. Зарабатывала она мало, но быстро. А быстрота в данном случае была важнее. Единственным источником чистой воды здесь был колодец на тенистой площади, и чтобы наполнить флягу, Нимуе пришлось выстоять в длинной очереди. Покупка провианта для дальнейшей дороги прошла без проволочек. Соблазненная запахом, Нимуя купила сладка еще и пару пирожков с начинкой, но та при ближайшем рассмотрении показалась, увы, подозрительной. Девушка села у молочарни, чтобы скушать пирожки, пока это можно было сделать без особого ущерба для здоровья. Походило на то, что в соблазнительном состоянии они прибудут недолго. Напротив нее располагалась корчма под зеленой. Сорванная нижняя доска вывески превращала название в загадку и интеллектуальный вызов. Нимуя вскоре совершенно потерялась в попытках отгадать, что же, кроме жабы и капусты, может быть зеленым. Из задумчивости ее вырвала громкая дискуссия, которую на ступенях корчмы вели здешние бывальцы. «Пророк ли беда, говорю вам», — витийствовал один. «Тот брик из легенды, корабль-призрак, что более сотни лет как пропал без вести со всем экипажем, а потом появлялся на реке, когда приходила пора какому-то несчастью случиться. С призраками на борту являлся, это многие видывали. Баяли, что дотоле призраком он прибудет, пока кто-нибудь останки его не найдет. Ну вот и нашли, наконец-то». «Где?» «При устье, на старице, среди болот, в самом сердце трясины, которую как раз осушали. Весь болотными травами оброс и мхами. Когда те водоросли и мхи соскребли, название обнаружилось. Пророк Лебеда». «А сокровищ нашли? Там же ж сокровища должны быть в трюме. Нашли?» «Бог весть. Священники бают остатки прихватили, будто бы как реликвию». «Ить блажь!» — сплюнул другой бывалец. «В сказки верьте, ровно дети малые. Нашли какую-то лохань старую, а не сразу корабль, призрак, сокровище, реликвия. Все это, скажу вам так, фигня полная. Щелкоперские легенды, сплетни дурные, байки бабские. Эй, ты там, девчонка, ты кто такая? Чья?» «Своя собственная». Нимою уже на практике определилась с должным ответом. «Волосы убери, ух, покажи, потому как на эльфийское семь похоже. А нам тут эльфийские полукровки не надобны». «Не лайтесь на меня. Я же вам не опинаю, а скоренько и в дорогу пойдут-ка». «А, и куда ж?» «В Дриан». Нимою научилась всегда выдавать за свою цель только следующий этап и никогда-приникогда не признаваться в цели конечной, поскольку та вызывала у случайных собеседников лишь безумное веселье. «О-о-о! Путь-то впереди не близкий!» «Так вот я и пойду себе. А еще скажу вам, милздари, что никаких таких сокровищ пророк Лебеда не вез. Легенда ни о чем таком не говорит. Корабль пропал и сделался призраком, потому как проклятым он был, а капитан его не послушался доброго совета. Ведьмак, что там находился, советовал корабль повернуть, в речные рукава не углубляться, покуда он проклятие не снимет. Читал я об том». «Молоко на губах не обсохло», — произнес первый бывалец. «Туда же мудрить! Залуп тебе, девка, месть! За горшками приглядать, да кальсоны стирать, вот что! Нашла читака, видали?» «Ведьмак!» — фыркнул третий. «Сказки, ничего иного, как сказки!» «Если ты такая умная, — вмешался еще один, — то и о нашем Сойкином лесе наверняка слыхивала. Что, нет? Так мы расскажем. В Сойкином лесе кое-что недоброе спит. Но каждые пару лет пробуждается, и тогда беда тому, кто лесом странствует. А твоя-то дорога, если ты и вправду в Дариан путь держишь, аккурат через Сойкин лес ведет». «А что, какой-то лес там еще уцелел? Вы ж все околицы повырубали, голый склон остался». «Гляньте, какая мудрила, недоросль сопливая! Лес-то для того растет, чтобы его рубить, нет? Что срубил, то срубил, а что уцелело, то уцелело. А в Сойкин и дровосеки боятся ходить, такой там страх. Сама увидишь, когда туда попадешь. Как бы со страху в исподнее не нассала». «Так я лучше пойду себе». «Ямина, Гвада, Сибил, Брюги, Кастерфурт, Мартара, Ивала, Дриан, Анхар, Горсвелин. Я, Нимуе, вверх в Ледер Абгвин. Я направляюсь в Горсвелин, в Ритузу, школу волшебниц на острове Танет».